Глава 69. Оружие в чехлах и ранце Брейн и команда оставили в каюте под присмотром стоявшего у дверей морского пехотинца и отправились налегке, только с пистолетами в кобурах. Тут многие так ходили. «А это ничего, что у него китган?» – спросил у Брейна лейтенант, когда они выходили в коридор. «Вообще-то это имитация. Разве майор Рендлер вам не говорил?» – уточнил Брейн. «Нет», – ответил лейтенант, не понимая, это такой розыгрыш или действительно какая-то легенда прикрытия. «Зачем же его носить, если он имитация?» – негромко спросил он. «Затем, что так наш товарищ лучше себя чувствует. У него было ранение, и он теперь немного не в себе, понимаете?» «То есть ему, наверное, кажется, что он где-то еще воюет?» – попытался выяснить лейтенант. «Ну, примерно так», – согласился Брейн. Между тем Пенс напускал на себя очень суровый и ответственный вид, что вполне соответствовало тому, о чем говорил Брейн. «Если хотите, можете проверить. Это имитация». «Нет-нет, если вы говорите, что порядок, я вам верю. Лишь бы он не шарахнул где-нибудь в архиве и не разнес нас на атомы и электроны». «О, это исключено. Мы не первый день в дороге, и пока он никого не разнес ни на атомы, ни на электроны». Первое, самое желанное место, куда все хотели попасть, была красиво оформленная столовая, где уже вовсю кормился персонал. Правда, пока это были только гоберли. Как выяснилось позже, дело было в графике. В это время завтракали обитатели нижних палуб. В сопровождении лейтенанта-особиста гости прошли на кухню, где за отдельным столиком их накормили разогретыми питательными батончиками. По мнению Брейна, очень свежими. При этом их кормили едой всего диапазона, который предлагался лишь офицерам и работникам двух верхних палуб. Остальные расширенное меню могли получить только за дополнительные деньги. После осмотра столовой и завтрака лейтенант-особист, как и обещал, повел гостей на осмотр арсенальной части. Они спустились на грузовом лифте на 3 яруса. А выйдя, гости стали крутить головами, поражаясь высоким потолкам и сводам, собранным из старых клепанных деталей. Похоже, этот крейсер был еще старше, чем они думали в самом начале. Появлявшиеся офицеры кивали особисту и проскальзывали мимо, едва взглянув на гостей. Матросы и персонал помельче и вовсе проскакивали незаметно. Слоняющихся без дела здесь не было. Все куда-то определенно направлялись. Кто-то с папкой, кто-то с какими-то коробочками или мотками проводов. «Ну вот, сейчас мы проходим через 3 бронированные перегородки из материала с вакуумным поглощением деформационной энергии. Это пригодится на тот случай, если сюда будет прорываться бронебойная болванка, прилетевшая с другого корабля. И вот что, сержант, давайте все же посмотрим, насколько безопасно оружие вашего коллеги». Не удержался лейтенант. «Да не вопрос», – ответил Брейн и быстрым движением, выхватив магазин из игрушки, предъявил лейтенанту. Тот заглянул туда и кивнул, а Брейн также быстро вставил магазин обратно, раньше, чем Пенс успел высказать свои претензии, хотя по его лицу было видно, что он очень недоволен. «Теперь, господа, мы в самом центре арсенала. Посмотрите справа. До самого потолка расположены штабеля для хранения снарядов. Здесь, как видите, хранятся снаряды разных калибров». И действительно, там были остроносые 20-дюймовые, а более скругленные – для орудий в 30 дюймов. Старые, запыленные и слегка окисленные снаряды – для гигантских 50-дюймовок. Между штабелями по направляющим рельсам, проложенным под потолками, ездили погрузчики-манипуляторы, которые по заданию оператора с центрального пульта заряжания могли выхватить связку любых заданных боеприпасов и доставить их к конкретному орудию. «А вот здесь мы храним стартовое топливо», – сказал лейтенант, когда они перешли к таким же высоким полкам, заставленным цилиндрическими шашками самых разных цветов. В отличие от хранилища снарядов, здешнее производило впечатление какого-то праздника. «Тут хранится порошковое топливо, кристаллическое, в виде единого кристалла, а также самое мощное, жидкое. Под каждый калибр и задачу мы используем тот или иной стартовый заряд».